субботу все смотрят на небо. Ага, звезда. Начинают жарить, шкварить вечером. Готовят, как на свадьбу, холодец, рыбу, синенькие, салат оливье, селедку, водку, пиво берут. На следующий день, к 2 часам дня, когда уже жара неимоверная или когда ливень дикий, они отправляются на пляж. Потом они приходят на пляж, раскладывают огромные простыни, тут же вынимают еду и начинают жутко жрать. Они могут сидеть до 8 вечера и ни разу не искупаться. И вот маленький мальчик Гриша. Он еще не успел подойти к воде. Ему уже кричат: выйди из воды, паразит. У тебя же ноги синие. Я тебе перебью все ноги, если ты залезешь туда. Сиди здесь, загорай. Крик, плач, я хочу купаться. Сядь, сиди, пойдешь по моей команде. Бац, бац, ну ладно, иди, чтобы ты сгорел. Идет купаться. Выйди из воды, я что тебе сказал? Начинается дикий скандал. Потом они собираются, идут домой, и Грише говорят: вот следующее воскресенье пойдем на море, будешь купаться. Витя блестяще разбирался в психологии начальства. На худсоветах все Мишины вещи читал именно он, потому что Витя мог прочесть их так, что ни Миша, ни я, ни в комиссии ничего не понимали. Читал он логично, нормально, но никто ничего не понимал. Примерно так говорил Горбачев. «Мы должны выйти на огромные размышления». Мы должны определиться и выйти к другим огромным размышлениям. Когда это все есть, тогда это все оно и будет. После таких чтений Мишка белый был, как стена. Как можно так прочесть мой текст? Витька говорил: ну ты видишь, все подписали. А после выступления начальство хваталось за голову. Как это могли пропустить? А мы вот видите, печать стоит. У Вити не было проблем с начальством, а у вас? Ни я, ни Миша не умеем ладить с руководством, потому что вот я что думаю, то в лоб и говорю. Поэтому в свое время ушел из театра Райкина. А что это была за история, когда Райкин вас выгнал? Я ушел из театра из-за чего? Мы с Витей репетировали одну сцену. Мы там много всего придумали, и вдруг Райкин из зала говорит: «Это не смешно». Мы снова повторяем: «Это не смешно». Тогда я спрашиваю: «Почему, Аркадий Исакович? По-моему, это смешно. Ты понимаешь в юморе больше, чем я?» Я сказал: «Да», и подписал заявление об уходе. Вот такой у нас с ним был конфликт. Конечно, это была глупость. И все понятно, но такой у меня характер. В отличие от Вити, я сначала делаю, а потом думаю. Только раз Витя вспылил. Это была уникальная история. Это было в Киеве. Мы должны были в приказном порядке ЦК участвовать в концерте особой важности. 6 юмористов, в том числе и мы с Витей, должны были выйти на сцену и играть интермедию. Когда мы ее прочитали, тут же сказали, что выступать не будем, потому что дорожим своим именем. «Вот народные согласились, а вы тут, понимаете, строите себе артистов», — сказали нам. Артисты, которые прежде разделяли наше мнение, не поддержали нас. Тогда Витя встал, он же с украинской фамилией, они же его за своего принимали, встал и сказал: «Идите вы все», и пошел такой текст матом. Я раскрыл рот, немая сцена. В общем, мы сбежали из Киева. Как ни странно, мы с Витей были гораздо ближе, чем с Мишей. А что же тут странного? Ну, казалось бы, мы 2 одессита, 2 еврея. Нет, мы по духу близки с Мишей. Мы просто одинаковые по характеру, поэтому нам надо очень часто расставаться – Я Мишу очень люблю и стараюсь ему не попадаться на глаза».